изморозь. По краям ртутный смех фонарей. И как в круге арены провинциального цирка, пляски на углях, а то на битом стекле. Сжатый кулак, опаленное сердце. Мы становимся старше, но едва ли мудрей. А ведь 9 саженей не засеешь пшеницей, да во тьме этих странных законов не сокроешь наш грех. Но не служи панихиду по запоздалой весне. Будет еще радуга и мост перекинут от меня тебе. А кому-то и жизнь, что на ладони синица, кому-то в прицеле, что клин журавлей. И летят из рукавов козыри на страстной седмице ассигнациями под ноги уходящих дней. Азиатская пыль, петербургская плесень, душ белый мрамор, а коснись береста. Так танцевал Заратустра в такт собственным аплодисментом, но засыпал утомленный за пазухой у Христа. И полон этот плацкартный чадит перегаром и кровью, и особенно жуток за утренний дорожный фольклор. Но печален взгляд лишь того пассажира, в чьем кармане сложен обратный билет до Холмогор. Но не служи панихиду по запоздалой весне. Будет еще радуга и мост перекинут от меня к тебе.